Я возражаю отцу, что последний случай произошел прежде, чем святой Игнатий стал священником. А о других примерах говорю, что тут нет никакой аналогии. Короче говоря, я защищаюсь как могу от шуток отца и стараюсь овладеть лишь искусством наездника. Других искусств, недостойных духовного лица, я не познаю, хотя отец уверяет меня, что и по сей день немало испанских священников владеет и пользуется ими, стремясь таким образом содействовать победе веры и сохранению единства католицизма. Я сожалею, что мой батюшка таков, что он без должного благоговения и даже с насмешкой говорит о самых серьезных вещах. Но, как почтительный сын, я не смею осуждать отца за его несколько вольтерьянские вольности. Я называю их несколько вольтерьянскими, потому что не знаю, как назвать их иначе. В сущности же, батюшка хороший католик, и это утешает меня. Вчера был день обретения Честного Креста. Городок выглядел оживленно. На каждой улице стояло 6-7 майских крестов, разукрашенных цветами. Однако ни один из них не был так красив, как крест, выставленный из дверей дома Пепиты. Он утопал в цветах. Вечером мы были на празднике у Пепиты. Крест внесли с улицы в большой зал нижнего этажа, где стоит рояль. И Пепита устроила для нас простое и поэтическое зрелище, какое я видел когда-то в детстве. С вершины креста спускались 7 широких лент. 2 белые, 2 зеленые и 3 красные. Символ богословских добродетелей. 7 детей 5-6 лет, 7 таинств, взялись за концы 7 лент и исполнили танец. Видно было, что они хорошо его разучили. Ребенок, одетый в белую тунику, как подобает оглашенным, олицетворял крещение. Священство представлял мальчик в сутане. Конфирмацию — малютка в облачении епископа. Елео священие — паломник с посохом в руке и в плаще с нашитыми на нем раковинами. Оглашенный, обращенный в христианство, которому предстоит церемония крещения. Еле освящение или соборование, помазание больного елеем перед смертью. Брак представляли жених и невеста. Назарянин с крестом и в терновом венке изображал покаяние. Танец был скорее не танцем, а рядом поклонов, поворотов и коленопреклонений под звучную музыку вроде марша, которую довольно удачно сыграл на рояле органист. Маленькие участники празднества — дети-прислуги Пепиты, исполнив свою роль, получили подарки и сласти и отправились спать. Вечер продолжался до 12. Под конец нам подали фрукты в сиропе, шоколад с бисквитным тортом и напиток со сладостями. С наступлением весны Пепита часто стала отказываться от своего уединения и отшельничества, чем батюшка весьма доволен. Отныне Пепита будет принимать каждый вечер. И батюшка желает, чтобы я бывал у нее. Пепита сняла траур и выглядит еще наряднее и краше в легких, хотя и очень скромных платьях. Надеюсь, батюшка не задержит меня здесь дольше, чем до конца месяца. В июне мы поедем к вам в город, и вы увидите, с какой радостью я, освобожденная от Пепиты, которая обо мне не думает и не вспоминает меня ни добрым, ни злым словом, обниму вас и стану, наконец-то, священником. 7 мая. Как я уже писал, каждый вечер с 9 до 12 мы собираем свои Пепиты. Туда неизменно приходят 4-5 местных сеньор с дочерьми, тетя Касильда и 6-7 молодых людей, которые обычно играют в фанты с девушками. Естественно, здесь можно насчитать 3-4 парочки. Солидная публика всегда одна и та же. Мой отец, Касик, врач, нотариус и сеньор-викарий. Пепита играет в ломбер с батюшкой, сеньором-викарием и еще с кем-нибудь из гостей. Я не знаю, к какой группе примкнуть. Если я присоединяюсь к молодым людям, то своей серьезностью я только мешаю их играм и флирту. А когда подхожу к старшему поколению, мне остается только хлопать глазами. Из всех карточных игр Я умею играть лишь в три листика, вслепую и в открытую, и немного в туте или перекрестную бриску.